номере отеля «Касл Вью» ее мать не находила себе места. Ее отец рейсом авиакомпании «Дельта» летел из Бостона в Портленд, чтобы быть рядом с Куиллой и их сыном. К полицейскому управлению округа «Касл» возвращались поисковые группы, точь-в-точь такие, какими их представляла себе девочка. На первых порах их усилия не принесли желаемого результата. У здания полицейского управления стояли микроавтобусы трех телевизионных станций из Портленда и двух из Портмаунта. Три десятка опытных лесников и охотников, некоторые с собаками, оставались в лесах, окружающих город Моттон и расположенных на территории трех районов, не имеющих названия – ТР-90, ТР-100 и ТР-110, то есть в местах, граничащих с Нью-Хэмпширом. Те, кто продолжал поиски, сходились во мнении, что Патриция Макфарланд должна быть или около Моттона, или в ТР-90. В конце концов, она маленькая девочка и не могла далеко уйти от того места, где ее видели в последний раз. Эти опытные лесники, егери, охотники, удивились бы да нельзя, узнав, что Триша в этот момент находилась в 9 милях к западу от основного района поисков. «Ну давай, Том», — прошептала она. «Давай, Том, раз, два, три, ты знаешь, как это делается». Но в этот раз у Тома Гордона не получилось. И 9-й иннинг начался с того, что симпатичный, но очень опасный для соперников Дерек Джеттер перешел на первую базу. Беттер получает право перейти на первую базу после 4-го бола питчером. Болом считается мяч, брошенный питчером вне зоны удара и зафиксированный судьей до нанесения Беттером удара по мячу. Тут же Трише вспомнили слова отца о том, что если команда начинает ининг с прогулки игрока на первую базу, вероятность того, что она сравняет счет, поднимается до 70%. «Если мы выиграем, если Том удержит счет, то спасут и меня». Мысль эта пришла внезапно, сверкнула в голове словно молния. Глупо, конечно. Так же глупо, как и стучать по дереву, предваряя бросок питчера после 3 болов и 2 страйков. Это всякий раз проделывал ее отец. Но темнота становилась все чернее, ручей совсем пропал из виду. Триша могла лишь слышать его, так что у девочки оставалась только одна надежда. Если Том Гордон спасет игру, она тоже будет спасена. Страйк, пропущенный беттером бросок. Пропуск засчитывается, если беттер промахивается по правильно поданному питчером мячу. Мяч должен пролететь в зоне страйка. Пространство над домом на высоте между уровнем подмышек и колен беттера. 3 страйка беттера засчитываются как аут, и он выходит из игры. Полу О'Нилу повезло меньше, чем Джеттеру. Первый аут. Место беттера занял Берни Уильямс. «Очень опасный беттер», — прокомментировал Джо Кастильоне. И точно. Уильямс отбил мяч в центр поля, а Джеттер тем временем успел перебежать с первой базы на третью. «Ну зачем ты это сказал, Джо?» — простонала Триша. «Господи, ну зачем ты только это сказал?» Раннеры на первой и третьей базах. Только один аут. Толпа на стадионе ревела, подбадривая Гордона, надеясь, что финишер не подведет, вытащит игру. «Ну давай, Том!» — шептала Триша. Машкара велась тучей, но девочка более не замечала назойливых насекомых. Отчаяние пробралось в ее сердце, ледяное, как тот отвратительный голос, что помимо ее воли время от времени звучал в голове. Янки слишком сильны. Простая пробежка, за которую дают очко, позволит им сравнять счет. Круговая выведет вперед, и все будет кончено. Догнать их уже не удастся. А место беттера занял этот ужасный, ужасный Тино Мартинес, самый опасный из всех Янкис. Небось, стоит сейчас, покачивает биты и пристально наблюдает за каждым движением Гордона. Дважды Мартинес отбил мяч, но не слишком удачно, поэтому не успел перебежать на первую базу, дважды промахнулся. А потом Гордон решился на крученый бросок. «Вышибай его!» — крикнул Джо Кастильоне. А потом запнулся, словно не мог поверить своим глазам. «Фантастика! Мартинес промахнулся на фут!» «На 2 фута!» — поправил его Трупано. «Похоже, начинается самое интересное!» — продолжил Джо. Триша слышала и другие голоса, голоса болельщиков, которые все громче подбадривали своих любимцев. Не только криками, они еще и начали ритмично хлопать в ладоши. Должно быть, весь стадион встал, как прихожане в церкви при исполнении псалма. «Двое на поле, 2 аута. Ред Сокс по-прежнему на очко впереди. Том Гордон в круге питчера, а...» «Не говори этого!» — прошептала Триша, все еще сжимая руками уголки рта. «Не смей этого говорить!» Но Кастильоне ее не услышал. «Место беттера занимает, как всегда, опасный Дэрил Строубери». Вот и все. Игра сделана. Этот сатана Джо Кастильоне раскрыл рот и все испортил. Почему он не мог ограничиться только именем и фамилией? Почему добавил, как всегда, опасный? Всякий дурак знает, что опасными они становятся благодаря болтливым комментаторам. «Итак, всем приготовиться пристегнуть ремни», — вещал Джо. «Строубери вскидывает биту. Джеттер приплясывает на 3-й базе, стараясь хоть как-то отвлечь внимание Гордона. Не получается. Гордон смотрит на кетчера». Игрок, который располагается позади дома и ловит мяч перчаткой-ловушкой после броска питчера, если его не отбивает битый беттер. «Тот знаком показывает, что готов. Все замирают. Гордон бросает. Строубери пытается отразить бросок и промахивается. 1-й страйк. Строубери качает головой, словно не понимает, как такое могло случиться». «А чего там не понимать?» — вмешался Трупано. «Бросок-то был отменный». «Помолчи, Джерри. Просто помолчи», — подумала Триша, сидя в кромешной тьме, окруженная тучей мошкары. «Строубери отступает на шаг, поправляет перчатки, вновь занимает место беттера. Гордон смотрит на Уильямса на 1-й базе. На трибуны бросает. Низко, вне зоны страйка». Триша застонала. Ее пальцы так надавливали на щеки, что губы выпятились в какой-то неестественной улыбке. Сердце гулко стучало в груди. «Игра продолжается!» — воскликнул Джо. «Гордон готов. Бросает. Строубери отбивает. Мяч летит на правую половину. Если он попадет в площадку, все будет кончено, но его сносит, сносит, сносит!» Триша ждала, затаив дыхание. «Мяч за боковой», — сообщил, наконец, Джо. И девочка шумно выдохнула. «Но очень близко. Ударь Строубери чуть слабее, и была бы у него круговая пробежка. Мяч упал в 6 или 8 футах от боковой». «Пожалуй, что в 4», — не согласился с ним Трупано. «Ну, хоть бы и в 1», — прошептала Триша. «Ну, давай, Том, давай, пожалуйста». Но у него ничего не выйдет. Она это знала наверняка. Слишком силен соперник. Не мог Том справиться со всеми. Однако она буквально видела его. Невысокий и широкоплечий, как Рэнди Джонсон. Не маленький и круглый, как Рич Гарсис. Среднего роста, стройный и красивый. Очень красивый, особенно в бейсболке, с козырьком, прикрывающим глаза. Да только отец говорил, что в бейсболе практически все игроки красивы. «Это у них в генах», — указывал он. «Разумеется, у большинства в голове опилки, так что одно компенсируется другим». Но в Томми Гордоне она выделяла не только внешность. Особое впечатление производило на нее его спокойствие перед броском. Он не ходил по кругу питчера, не наклонялся, чтобы завязать шнурок, не лазил не пойми зачем в сумку. Он стоял в круге, в слепящие глаза белой униформе, и спокойно ждал, пока беттер займет исходную стойку. И, разумеется, неизменный жест Гордона, который сопровождал каждую победу. Жест, с которым он выходил из круга. От этого жеста Триша просто млела. Гордон разворачивается и бросает в молоко. Веритек блокирует бросок своим телом и спасает очко Ред Сокс, то самое очко, на которое они пока впереди. «Да что же это такое?» — простонала Триша. Джо даже не пытался подсластить пилюлю. Гордон тяжело вздыхает. Строубери в исходной стойке. «Бросок выше!» В наушниках раздался возмущенный рокот трибун. 30 000 зрителей с этим не согласны, Джо», — заметил Трупано. «Совершенно верно, но решающее слово за Ларри Барнеттом, который стоит за домом, а он говорит, что высоко. В этом микроматче пока впереди Дэрил Строубери, 3 балла на 2 страйка». Болельщики все сильнее хлопали в ладоши, подбадривая Тома Гордона. Ритмичный гул заполнил голову Триши. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она постучала по стволу дерева, к которому привалилась спиной. «Болельщики стоят!» — комментировал Джо Кастильоне. «Все 30 000. Сегодня с трибун не ушел никто». «Ну, может, 1 или 2?» — вернул Трупано. Триша пропустила его слова мимо ушей. И Джо, скорее всего, тоже. «Гордон приготовился к броску». Да, она могла его себе представить. Руки вместе, смотрит уже не на дом, а куда-то за левое плечо. «Гордон начинает бросок!» И это она тоже увидела как наяву. Отставленная левая нога возвращается к правой, а руки, одна в перчатке, а вторая держит мяч, поднимаются на уровень груди. Она видела даже Берни Уильямса, который дернулся на своей базе, пытаясь отвлечь Тома Гордона. Но тот, конечно же, ничего и не заметил. Все его внимание сконцентрировалось на перчатке Джейсона Веритека, кетчера, который, пригнувшись, замер за домом. «Гордон бросает и...» Болельщики подсказали ей результат своим радостным ревом. «Третий страйк!» — Джо кричал в микрофон. «О боже, он сделал крученый бросок при 3-2 и застал Строубери врасплох! Ред Сокс выигрывают 5-4 у нью-йоркских Янкиз, а Том Гордон спасает 18-ю игру!» Тут его голос вернулся к нормальному уровню. «Игроки Ред Сокс сбегаются к кругу питчера. Первым спешит Мо Воэн, но прежде чем он обнимет Гордона, тот успевает отсалютовать победе тем самым жестом, который так полюбился болельщикам Бостон Ред Сокс, и к которому они уже привыкли, потому что видят его все чаще и чаще». Из глаз Триши брызнули слезы. Она выключила плеер и просто сидела на влажной земле, привалившись спиной к стволу упавшего дерева, широко раскинув ноги, прикрытые сверху лохмотьями синего пластикового пончо. Плакала она, пожалуй, даже сильнее, чем в тот раз, когда впервые осознала, что заблудилась. Да только теперь это были слезы радости. Она заблудилась, но ее найдут. Том Гордон спас игру, следовательно, спасут и ее. Все еще плача, она сняла пончо, расстелила на земле у самого ствола, частично даже под ним. Улеглась на пончо. Проделывала она все это автоматически, потому что мысленно еще находилась на стадионе в Фенвей-парк, видела, как Мо Воэн бежит к кругу питчера, чтобы поздравить Тома Гордона. Как его примеру следуют Намар Гарчапарра, Джон Валентин, Марк Лемке. Но прежде чем они подбегают к своему питчеру, Гордон салютует победе, вскидывает руку вверх с нацеленным в небо указательным пальцем. Триша убрала уокмен и, прежде чем улечься, на мгновение вскинула руку вверх, совсем как Гордон, с нацеленным в небо указательным пальцем. От этого жеста ей и полегчало, и поплохело. Полегчало, потому что движение это, безо всяких слов, заменяло молитву. Поплохело, потому что особенно остро почувствовала свое одиночество. Жест а-ля Том Гордон с предельной ясностью показал ей, что она заблудилась. Голоса, которые выплескивались из наушников Уокмана и наполняли ее голову, теперь обернулись голосами призраков. По телу Триши пробежала дрожь. Не хотела она думать о призраках, особенно здесь, в темном лесу, у ствола упавшего дерева. Ей недоставало матери. А еще больше ей хотелось быть с отцом. Ее отец смог бы вызволить ее отсюда, он взял бы ее за руку и вывел к людям. А если бы она устала и не смогла идти дальше, то взял бы ее на руки и понес. У него такие сильные мышцы. Когда она и Пит оставались у него на уикенд, в субботу вечером он брал ее на руки и относил в маленькую спальню. Относил даже теперь, хотя ей было уже 9, и для своего возраста девочкой она была крупной. Ей это очень нравилось. Триша призналась себе, вот уж воистину удивительно, что ей недостает даже ее занудного, вечно всем недовольного брата. Плача, всхлипывая, она заснула. Кровососы, кружащиеся в темноте, надвинулись на нее. А потом оккупировали открытые участки кожи и устроили пир, набросившись на ее кровь и пот. Ветерок пролетел по лесу, шевельнул листьями, стряхивая последние капли дождя. Потом на несколько секунд все затихло. Не все, конечно. Похрустывали сучки, падали капли. Мгновением позже захлопали крылья. Неподалеку возмущенно каркнула ворона. Вновь лес затих. Спала и Триша, положив голову на вытянутую руку.